скоростью летает быстрой птицей. Новой жизни вам открыта дверь. Заполняйте чистые страницы, чтобы в духе не было потерь. Пусть ваш брак умножит славу Божью, это для Христа всего дороже. Чистым сердцем Он благоволит, пусть Он вас, друзья, благословит. Верны Господу до смерти, в этом жизни нашей красота. Если встретит буря, Богу верьте, Он вас не оставит никогда. Пусть ваш брак умножит славу Божью, это для Христа всего дороже. Чистым сердцем Бог благоволит, пусть Он вас, друзья, благословит. Милостью и правдою дружите, верным в небеса открыта дверь. Чисто, свято, пламенно любите,